«Вы не правы, лорд Дьес», — возмутилась я. «Возможно, милорд Хаас ваш враг, но не мой. Он разумный человек, и мы довольно мило общались. Я объяснила ему...» Лорд Дьес застонал. «Лайны, когда вы уже научитесь не делать все по-своему? Как думаете, зачем мы едем в Волчий Дол вместо того, чтобы провести лето за более приятными занятиями? Мы собираемся выяснить, кто вы такая и каким образом связаны с Ангихором. А вы по дороге мило общаетесь с одним из тех, кто уничтожил братство». «Это вы едете в Волчий Дол, чтобы что-то там выяснить», ответила ему резко, чувствуя, как захлестывает, переливается через край волна недовольства. «Не спросив моего согласия, не прислушавшись к моему мнению». «Лайне, мне и так все известно. Я дочь трактирщика Эрро Вайриса, который получил этот амулет в качестве военного трофея. Моя мать, скорее всего, умерла в родах, так и не доехав до папиного дома. Знаете, как сложно с магами и лекарями в некоторых местах Кемира». «Лайне, я сильно сомневаюсь, что ваш отец был вашим настоящим отцом». «Прекратите, лорд Дьес!» — воскликнула в ответ, чувствуя, как эмоции, существование которых не допускало в обычной жизни, гнев, злость, горечь раздражения, взорвались в груди, перетекли в руки, вспыхнули огнем, нет, не обжигающим, но... «Неплохо, неплохо!» — услышала язвительный голос магистра Шареза. «Как же вовремя вернулась магия! А я подошел к костру, моя дорогая воспитанница! Было бы жаль пропустить подобное зрелище!» «Ой!» — воскликнула я, увидев, что в моих руках, разгораясь, увеличиваются в размерах огненные шары. «Уверен, Диес этого заслужил. Его нравоучения у вас в печенках сидят, и не только у вас!» «Простите, лорд Диес, я не хотела!» «Боги! Аномалия покинула это место, а я и не заметила, как чуть было не... Лайне!» Лорд Дьес тоже выглядел обескураженным. «Если желаешь послать пару разрядов этого светлого, — продолжал магистр Шарыс, — знай, твой наставник не возражает. Ничто так не радует темного, как...» Я пребывала в отчаянии. «Это вы должны простить меня, Лайне», — ровным тоном отозвался преподаватель. «У меня не было и в мыслях сделать вам больно. Обещаю впредь быть крайне тактичным. Я лишь хочу подготовить вас к тому, что в вашем прошлом вас могут поджидать сюрпризы, которых сами не ожидаете». Магистр Шарес преувеличенно громко застонал, затем, заявив, что его сейчас стошнит от обилия извинений, ушел к мертвецам. «Мы же отправились к живым, вернее, к раненым. Работали на пару со светлым магом. Я мысленно ругала себя, на чем свет стоит. Лорд Дьес же держался преувеличенно вежливо. Хвалил меня постоянно, и мне было приятно. Я же смотрела на красивые длинные пальцы магистра светлых сил, дивилась, насколько филигранно преподаватель управляется с магическими потоками, стягивая раны, возвращая к жизни тех, кто пребывал на ее краю. Наконец, когда на небе зажглись звезды, а я чувствовала себя так, что сейчас упаду и засну, мы закончили с лечением и вернулись к нашему костру, где поджидали ужин магистр Шарес и Трис. Правда, подруга молчала все время и выглядела подавленной, да и я. На разговоры попросту не осталось сил. Немного поковыряла в тарелке, затем искренне поблагодарила Трис за приготовленную еду, мечтая лечь и заснуть, как за нами пришли. Борода звал почтенных магов, магистров и меня, к общему костру, выпить за выживших и почтить память павших ребят. Я попыталась отказаться, сославшись на то, что женщинам не место в мужской компании, где разговоры частенько ведутся не для девичьих ушей. Не удалось. Меня хотели видеть и поблагодарить. Взглянула на Трис, но та покачала головой и сбежала в повозку. А мне пришлось идти. Нас с магистрами усадили на почетное место, поваленный ствол, специально очищенный от веток. Спели оду храбрости, лучницы, магини и травницы в одном лице. Чувствуя, как обожгло румянцем щеки, схватилась за чарку, в которой плескалось темное и резко пахнущее. Нет, пить не стала, я еще не сошла с ума. вместо этого рассматривала черную жидкость, в которой отражались отблески огня, размышляя, как бы незаметно улизнуть. Удрать все не получалось. Так и сидела, зажатая с двух сторон плечами темного и светлого магов, чувствуя на себе внимательный взгляд Орлорда Хааса. Генерал-губернатор тоже присутствовал. Молчал, слушал разговоры о превратностях судьбы караванщиков и о том, как много развелось швали на Кемире. Едва заметно поморщился, когда принялись восхвалять милорда Хааса за то, что решил очистить леса от бандитов. Наконец, отстали и от Орлорда. Стали вспоминать кровавых, безжалостных разбойников, принесших много горя Кемиру. Упомянули Харсана, чья банда полегла почти вся. Их тела зарыли неподалеку, за поворотом, у второго дуба в общей могиле. Вспомнили, что к югу от Теоки, тоже на одном из маршрутов Бороды, бесчинствовал Сегреб. На западе же, как раз по дороге в Волчий дол. Сердце забилось так, что у меня перехватило дыхание. «Молодой еще сучонок», — проговорил один из охраны, отхлебнув из чарки, но словно с цепи сорвался. «Кажется, родом из Волчьего дола, поэтому своих не грабит, бережет, зато остальных. Банда у него человек под 50, приблудные со всего Кемира, дезертиры, каторжники, бродяги, засели где-то на западе в Мервяных горах, но забредают и в эти места. Слышал местные об Асгорне, как о герои отзываются, зато остальных никого не щадит, не зря эту гниду кровавым прозвали». Народ загудел, заволновался. Принялись наперебой рассказывать о злодеяниях кровавого Асгорна. Я же сидела не в состоянии вздохнуть, словно магистры своими плечами перекрыли мне воздух. «Лайны, что с вами?» — спросил лорд Дьес, будто почувствовал неладное. Повернулся, пытаясь заглянуть мне в глаза. Магистр Шарес тоже не отставал. Нет, в лицо заботливо не смотрел, дыханием участливо не обдавал. Бесцеремонно полез в голову, словно решив просто-напросто считать, что у меня там творилось. Не позволила. Отгородилась от мага. Одна ментальная стена, вторая, усиленная одним из темных напевов Дирес, травницы из Волчьего дола. Похоже, магистру Шарезу не нравилась деревенская, неакадемическая магия. Темный маг поморщился. «Вы застыли и дышите с перебоями. Понимаете, о ком идет речь?» — допытывался лорд Дьес. «Кажется, мне все же удалось покачать головой, а может, и не удалось. Рыжик, Рыж, друг детства, которого я считала сводным братом. Наши отцы служили в одном полку. Эрро Вайрис вернулся домой с маленькой дочкой на руках. Игнас Терх с женой Ингархой и малолетним сыном. Сослуживец умер через пару лет, так и не оправившись от ран, и папа решил, что это его долг заботиться о семье друга. Он всегда относился к Рыжику как к своему сыну. Только вот моим родственникам Асгорн себя не считал. Когда мы подросли, поклялся, что стану его женой. «Никакие мы не брат и сестра», — заявил мне, — «даже не мечтай». Затем сбежал от рекрутского набора в армию, прятался в лесах. Я знала, таких называли дезертирами. Он же называл себя защитником Волчьего дола. Я не была полной дурой, догадывалась, чем он занимается, хотя Рыж уверял, что грабит лишь сборщиков налогов, а остальное... Все эти подарки для меня, деньги, которые давал матери и старейшине, это дань с караванов, которым обеспечивает безопасный проезд по диким и глухим лесам. Я попросила его остановиться, прекратить. «Не могу, Лайны, как я могу остановиться?» шептал он, когда мы встречались в заветном месте на берегу реки. «Тогда мне на каторгу, либо в солдаты. Вернуться через 20 лет, когда ты обзаведешься мужем и выводком детишек. Нет, любовь моя, подожди немного, и я увезу тебя так далеко, где мы забудем о Кемире». Он не слушал меня. Он никогда меня не слушал. Обученный отцом военному делу, Рыж, собрав в атагу верных, приструнил несколько шаек, орудовавших в близлежащих лесах. Вскоре в деревнях его стали называть защитником и покровителем. Зато те, кто сидел возле костра, оказалось за Асгорном кровавым десятки ограбленных караванов и сотни убиенных. Его люди не гнушались грабежом и насилием, нападая даже на пограничные с диким бором поселения. Сделала глоток, закашлялась, на глазах выступили слезы. Я бы хотела кашлять и плакать, лишь бы не слушать о зверствах, творимых бандой Асгорна в лесах и селах. Еще глоток, еще и еще, пока мысли не исчезли, а им на смену пришло расплавленное, обжигающее варево, похожее на то, что плескалось в чарке. Почему-то я стала падать, а веки закрываться. Свалиться не дали. Подхватили, подняли. Народ зашевелился, засуетился. Раздались встревоженные голоса. «Отнесу ее в повозку. Она очень устала». Лорд Дьес все же отнял меня у темного мага. Я хотела пошевелиться, встать на ноги, пойти самой, но не смогла. «Лайны, деточка!» — услышала голос магистра Шареза. «Впредь тебе возбраняется пить с охраной!» «Совсем расклеилась», — произнес Светлый. «Ей надо поспать. Поспать. Заснуть и не просыпаться». Но все же открыла глаза, услышав знакомый голос Орлорда Хааса. «Что с ней? Магическое истощение?» «У него красивое имя», — отстраненно подумала. «Этар». «С ней все будет в порядке», — ровным тоном произнес лорд Дьес. «Если вы уберетесь с моего пути и оставите нас в покое». На долю секунды подумала, что слова лорда Дьеза прозвучали слишком уж резко. Но тут я упала в тишину и темноту сновидений.